Вот и он с утра до вечера просиживал на своих нарах и, неподвижно глядя в одну точку, так и эдак прикидывал, кто бы это мог совершить то убийство. Все сходилось на его брате, и чем дальше, тем неопровержимее выстраивалась роковая цепочка. Недаром он тогда так поспешно исчез из города. И вновь мысли Юргена обращаются к завтрашнему суду, к адвокату, который должен его защищать. Завтра. Завтра. Впрочем, чего ждать от человека, который всегда так демонстративно рассеян, так пренебрежительно невнимателен к своему подзащитному и так подобострастно изгибается при виде следователя? Да и какое еще может быть внимание к подозреваемому в убийстве, у которого к тому же ни гроша за душой? Издали, как с другого конца света, донесся привычный грохот дрожек. Ежедневно в один и тот же час они проезжают мимо здания суда. Кто бы это мог быть, врач или какой-нибудь служащий? Но как звонко, будто бы и нет этих толстых тюремных стен, цокают подковы об улыжную мостовую. Присяжные Юргена оправдали за недостатком улик. И вот он в последний раз вошел в свою камеру. Трое заключенных тупо смотрели, как он трясущимися руками пристегивал к рубашке мятый, несвежий воротничок и надевал свой изношенный летний костюм, принесенный в камеру хмурым надзирателем. Арестантскую робу, в которой страдал 8 месяцев, он с проклятием швырнул под нары. Его провели в канцелярию, размещавшуюся рядом с главными воротами. Сонный тюремщик записал что-то в свой гроссбух, и он оказался на свободе. На улице все выглядело каким-то чужим и незнакомым. Эти снующие люди, вольные идти, куда им заблагорассудится, и ничего удивительного в том не находящие, эти голые деревья, растущие вдоль аллеи, и этот ледяной ветер, который буквально валил с ног. От слабости голова шла кругом, и он, чтобы не упасть, вынужден был схватиться за ствол одного из деревьев. При этом ему бросилась в глаза надпись, высеченная над аркой тюремных ворот. «Nemesis bonorum custos» — «Немесиде стража благая». Что бы это значило? Он еле волочил свои, словно свинцом, налитые ноги. Дрожа от холода, дотащился до какой-то скамейки в кустах и сразу провалился в глубокий, как обморок, сон. Очнулся в больнице, когда отмороженную левую ногу уже ампутировали. А потом из России пришли деньги, 200 гульденов, не иначе, как от брата. Совесть, видать, замучила, решил Юрген. Присмотрев подвал подешевле, он снял его и занялся продажей певчих птиц. Жил одиноко, едва сводя концы с концами. Спал тут же, за дощатой перегородкой, в своей убогой ловчонке. По утрам, когда крестьянские дети приходили в город, он за несколько крейцеров покупал у них маленьких пернатых пивуней, по неосмотрительности угодивших в хитроумно расставленные силки, и распихивал свой хрупкий голосистый товар по грязным и тесным клеткам, в которых уже боязливо жались по углам их понурые, молчаливые собратья по несчастью. Посреди подвала, к ввинченному в потолок железному крюку, была подвешена на 4 веревках старая потрескавшаяся доска, на которой горбатилась, поджав колени под подбородок, древняя, как сама вечность, шелудивая обезьяна. Юрген выменял ее у своего соседа-старьевщика за ореховку. С утра до вечера простаивала ребятня перед подслеповатым подвальным окном, наблюдая за обезьяной. Стоило какому-нибудь посетителю открыть дверь, и эта жалкая пародия на человека, угрюмо оскалив желтые кривые зубы, начинала беспокойно прыгать, раскачивая свою зловеще скрипящую качель. А вообще-то покупатели случались редко. Если кто и заходил, то только до полудня. Однако старик все равно просиживал на своей жесткой, как тюремные нары, скамейке допоздна и, грустно глядя на деревянную ногу, мысленно переносился к себе в камеру. Что-то сейчас поделывают заключенные. Как там господин следователь? А адвокат? Все так же перед ним лебезит. Иногда мимо проходил живший поблизости полицейский,